Глава шестая. Все пойдем. В стороне от железной дороги, в тайге, кипела своя жизнь. Партизаны спешно укрепляли Пчелина. Густой туман с сырым серым одеялом закутывал пустые улицы, дворы. Острые железные лопаты со скрипом рвали мягкий зеленый травяной ковер, разосланный вокруг всего села. Говорили шепотом. Вырытую землю осторожно накладывали длинным черным валом. Дозоры подозрительно щупали мокрую траву, раздвигали кусты, тыкались о деревья. Красное знамя, потемнев тяжелыми складками, повисло над входом в школу. В большом классе на кафедре горел жировик. Пятна света налипли на лицо Григория Жаркова. Вместо глаз у него темнели впадины, подбородок стал шире. У секретаря волосы торчали спутанной кучей. За партой стеснилось собрание представителей боевых отрядов местных крестьян и шахтеров и Светлоозерного. Жировик красноватыми клиньями распарывал комнату. Глаза, щеки, носы, освещенные на мгновение, наливались кровью и снова чернели. Говорил бородатый шахтер Матыгин. «Товарищи, только что мы кончили германскую войну. Поспехали к чертям всех бар, как они к нам с новой войной лезут. Сказано было, чтобы без аннексиев и контрибуциев. А им не по нутру. Видишь ли ты, долги старые получить захотелось. Поперек горла, значит, им советская-то власть-то стала. Не хочется им, чтоб рабочие и крестьяне сами собой управляли. Охота повластвовать, барскую свою спесь показать». Собрание слушало. Шахтер вспыхнул, загорелся, заговорил часто и сбивчиво. «Нет, не быть тому, не дадимся, товарищи, отстоим советскую власть. Не дадимся, отстоим. Они хотят, товарищи, опять нас в окопы, опять стравить с кем-нибудь, чтобы нашими руками жар загребать. Не пойдем, не желаем, долой войну. Коли не желаем, товарищи, так всем надо, всем, как одному за оружие браться. Все, все пойдем, с вилами, с кулаками. У белых гадов оружия хватит, отымем». Матыгин замолчал, в классе стало тихо. Красноватые клинья резали толпу. «А можь есть промеж нас, товарищи, трусы? Можь, кому белая власть лучше кажется?» Клинья погасли, жировик замигал тускло с дрожью. Голова шахтера темным комом распалась, пропала в темноте. Темнота загрохотала. «Не дело, говоришь, Матыгин. Говори, да не завирайся, бела власть. Широкое спалили, дочку изнасиловали, нас заразорили, попадью с ребенком зарубили, жену прикололи, все медвежье перепороли, девок всех опозорили, ни старому, ни малому от них пощады нет. Бела власть, грабеж, убийство, хуже старого режима. Где жить будем? Жить как? Уничтожить, уничтожить гадов. Шампалами порют, вешают. Уничтожить всех до единого. Пощады никому не давать. Уничтожить, уничтожить, уничтожить. Все пойдем». Винтовки стучали тяжелыми прикладами. Полы парты скрипели. Стало совсем тесно. Матыгин сел. Старик Чубуков вышел из толпы. «Товарищи, нечего нам тут сомневаться, есть промеж нас трусы или нет». Шум прекратился. «Мы все знаем, что с белыми гадами жить нельзя. Теперь все знаем. Неделю тому назад я не знал еще. Я думал, коль я никого не трогаю, так и меня никто не тронет. Ан вышло совсем не то. Дочь родную, старик затрясся и побледнел. Дочь родную на глазах у матери, у отца, у мужа изнасильничали. Все мы были дома. Слышали, видели, а сделать ничего не могли. Потому их сила. Что мы двое с зятем можем? У зятя, окромя того, в ту же ночь сестренку Машу, 14-летнюю девочку, замучили звери. Теперь мы вот оба здесь, и старуха с нами. Дочки-то нет, замучили изверги. Теперь я говорю, что и силен Колчак, а мир сильнее его. Миром мы ни одного такого умерем. Мир – сила. Мир все может. Надо только всем крестьянам пояснить, как следует. Пусть слепых не будет. Пусть все узнают, что белые банды вытворяют. Что они сделают с нами, коли власть свою удержит? Правильно, правильно. Чубукова сменил бывший священник из Широкого Иван Воскресенский. Он был без рясы, коротко острижен, с шомпольной одностволкой за плечами. Собрание смотрело на него, немного недоумевая. Воскресенский почувствовал это. «Дорогие товарищи, не удивляйтесь, что ваш пастырь духовный крест сменил на ружье. Когда-то Христос, кроткий и любвеобильный, взял плеть, чтобы изгнать торгующих из храма. Я простой грешный человек и больше терпеть не могу. Не могу я больше говорить о смирении, о всепрощающей любви». Темнота застыла. Каплями масла на раскаленную плиту падали слова Воскресенского. Чат острой ненависти к белым застилал глаза, захватывал дыхание. Бывший священник был наружно спокоен, но говорил со сдержанным волнением и силой. «Не могу, когда вижу, как телом и кровью Христа отцы кипарисовы торгуют, как они его именем истязают и распинают целые села. Палачи жену мою и ребенка шашками зарубили за то, что осмелилась противиться поджогу. Да разве я могу после этого оставаться там служить, молебны, о даровании побед и многолетии убийцам моего ребенка и жены? Разве я могу смириться? Нет, я хочу мстить. Я думаю, что моя месть – святая месть. Моя месть пусть сольется с вашей. Я все силы свои, все знания отдам на общее дело борьбы. Мы все здесь сошлись одинаковые, у каждого есть замученные, убитые, родные, близкие. Товарищи, клянусь вам, что я не выпущу из рук оружия до тех пор, пока не будет уничтожен последний из этих гадов. Поклянемся все, товарищи, что мы будем мстить до конца, до победы. Терпеть больше нельзя. Если мы не положим пределы бесчинствам этих вампиров, они в крови утопят всех трудящихся, загонят нас в кабалу темного рабства. Не будем рабами, не дадимся в когти новоявленным рабовладельцам. Не дадимся, клянемся, все клянемся. Черные руки трясли винтовками, шампалами и берданами. Клянемся, кое-кто поднимал пальцы, сложенные как для присяги. Клянемся. Сердца слились в один огненный комок, а зубы заскрипели. Наступать надо, нечего дожидаться. Вперед, бить их гадов, наступать. Чего ждать? Наступать, наступать. Председатель встал, стукнул кулаком. «Товарищи, внимание!» Жировик стал тухнуть, черная толпа затихла. «Всем галдеть зря нечего. Сейчас товарищ Суровцев обскажет вам все, что нужно. Прочтет приказ военно-революционного районного штаба. Тогда увидите, как и кому нужно действовать». Высокий, сутуловатый Суровцев с копной густых кудрявых волос, длинной темной тенью, заслонил гаснущий огонек жировика. «Товарищи, я думаю, нам нечего говорить о том, что мы согласны или не согласны воевать с белыми. Я думаю, что каждому из нас ясно и понятно, что вопрос борьбы с этими палачами есть вопрос жизни и смерти. Мы живем и будем жить постольку, поскольку ведем и будем вести борьбу. Теперь не может быть и речи о какой-нибудь капитуляции, мире. Мир будет, когда этих гадов не будет. Товарищи, к порядку!» Жарков привстал со стула. Винтовки сердито стукнули. «Борьба может закончиться только поражением одной из сторон. Поражением, а следовательно ее полным уничтожением. И на самом деле, как я могу помириться с негодяем, изнасиловавшим мою сестру, засекшим мою мать, заколовшим мою жену, повесившим моего брата, расстрелявшим моих детей? Мира быть не может. Смерть гадам!» «Товарищ!» – Жарков покачал головой. «Мы должны бороться, боремся и будем бороться. До конца, до победы. Осиновый кол им, гадам, в могилу». И вот районный штаб поставил свои ближайшие задачи организовать борьбу более правильно, планомерно, в больших размерах, в более широком масштабе. «Силы живой, бойцов у нас хоть отбавляй. Мы получаем подкрепление каждый день. Каждая новая расправа красильниковцев, их новый налет на какую-нибудь деревню. Село гонит оттуда в наши ряды десятки лучших людей. Сегодня перед вами выступал старик Чубуков. Он будет активным борцом. Он только что понял, что нейтрально в этой борьбе остаться нельзя, что нужно примкнуть либо к людям, либо к человекоподобным зверям. Нет сомнения, что скоро все крестьяне нашего уезда решат вопрос о войне точно так же, как решил его Чубуков. Итак, нам нужно позаботиться, чтобы влить в определенные формы рамки разрастающиеся восстания против золотопогонных убийц и мародеров. Нужно позаботиться, чтобы семьи бойцов, которые вынуждены следовать за нашими отрядами, были поставлены в хорошие условия, чтобы им были обеспечены и хлеб, и кров. Наконец, нужно позаботиться, чтобы и вся наша армия ни в чем не нуждалась, и в первую голову в оружии и патронах. Вот это дело правильно. Темнота всколыхнулась. Суровцев, народный учитель-самоучка, бывший политический каторжанин, пользовался среди партизан большой популярностью и авторитетом. Районный штаб, товарищи, в своем последнем приказе по войскам Таежного повстанческого района предлагает в целях только что мною указанных следующее. Суровцев говорил спокойно, твердо, отчеканивая каждое слово, каждую букву. Первое. Батальоном Мотыгина и Черепкова развернуться в полки трехбатальонного состава и именоваться первому первым таежным полком, второму вторым медвежинским. Командирами остаются командиры батальонов. Отрядом Сапранкова, Силантьева и Вавилова слиться в третий пчелинский полк под командой товарища Силантьева. Конные отряды Утюкова и Кренца свести в отдельный кавалерийский дивизион. Командование возлагается на товарища Кренца. В комендантской команде штаба развернуться запасный учебный батальон, выделив из своего состава новую комендантскую команду, команду связи и саперную команду. Командование возлагается на товарища Гагина. Из всех не имеющих оружия и небоеспособных беженцев составить рабочую дружину под начальством товарищей неизвестных. Второе. Выделить немедленно из действующих частей всех специалистов, слесарей, токарей, механиков и поручить им организацию мастерской для литья и точки пуль, снаряжение патронов, изготовление ручных гранат и починки оружия. Третье. Создать при штабе агитационный отдел, на который возложить помимо устной агитации в нашей армии среди местного населения в рядах противника, в его тылу, издание листовок и газеты, использовав для этого имеющиеся две пишущие машинки. Руководство отделом поручить товарищам Суровцеву и Воскресенскому. Четвертое. Создать совет народного хозяйства, в распоряжении которого передать все запасы обмундирования, снаряжения, вооружения, продовольствия и перевозочные средства. На него же возлагается обязанность снабжения армии всем необходимым, вплоть до огнеприпасов. Ему поручается открытие полевого госпиталя или тучки и устройство и обеспечение семей бойцов и беженцев. Председателем Совета народного хозяйства назначается товарищ Говориков. Жировик потух, запахло горелым салом и копотью. Тень Суровцева пропала в темноте. Суровцев продолжал развивать планы штаба. Перед собранием развертывалась картина стройной, большой крепкой организации. За селом дозоры наткнулись на противника. В тайге коротко вспыхнули и зашумели выстрелы. Трах, та-та-та-та-та, трах. Трах, бух, бах, ответили дробовики партизан. Трах, та-та-та-та-та, трах. Партизаны замолчали, залегли. Послали в село донесение. Белые дальше идти не решились. Окопались. Подтянули цепи почти на линию дозоров. Из школы молча, быстро лился широкий живой поток. Наскоро строились. Тревожно чернели длинные стволы шамполок, острые стрелки, стрелки штыков. Беззвучно прошли по мягкому пыльному длинному половику, затоптали зеленый ковер, залегли за черным валом. Без выстрела, широко раскрытыми глазами, искали в потемках других неизвестных, волнующих своей близостью и молчанием. На заре у белых за цепью громыхнуло. Снаряд провизжал в свежем туманном воздухе и ткнулся в землю, не разорвавшись. Жарков верхом на лошади стоял у крайней избы, разглядывал тонкую линию окопчиков противника. Выдвигающий механизм работал плохо. В одной половине бинокля стекла были выбиты пули. Жарков, зажмуривая глаз, морщился. Пчелина с трех сторон густыми цепями охватывали чехи, румыны и итальянцы. Партизан смотрел в бинокль и не понимал, почему белые нарядились в широкополые мягкие шляпы. В патронные двуколки у итальянцев были впряжены ослы. Жарков засмеялся. «Ну, на ишаках да в шляпах в бой заехали, много не навоюют». Примечание. Ишак – осел. Подъехали Кренц и Мотыгин. «Смотри-ка, друзья, белые-то как принарядились». Бинокль перешел к Кренцу. «Это итальянцы», – сказал он. «Ага, союзнички, значит, пожаловали», – мрачно улыбнулся Мотыгин. «Ну что ж, милости просим. Не обессудьте, господа хорошие. Чем богаты, тем и рады. Встретим, как можем». «А вот что, Кренц», – Жарков повернулся к командиру конного дивизиона. «Заехай-ка ты им в тыл, да пугни как следует. Посчитай шляпу этой ишачьей команды». У белых опять громыхнуло. Легкое облачко шрапнели, крутясь со свистом, серым кудрявым барашком, повисло над краем села.